Раньше у меня, как и у всех, бывали интрижки, чаще всего довольно короткие. Ну, а теперь? Вы серьезно влюблены? Я не решаюсь назвать это чувство любовью. Ведь его нельзя сравнить с тем, которое было у меня к Кристине. Но как можно выразиться иначе? Кто она? Моя секретарша. Когда я ответил также на вопрос инспектора, то стало ясно, что этого он и ждал, и восхищен своей прозорливостью. Ведь в наше время это стало явлением настолько распространенным, что служит темой для шуток. В бокалах больше не было пива. Прохожие, которые только сейчас ходили по мосту и набережным, теперь разбрелись по своим конторам и магазинам. Там снова началась работа. Ее зовут Аннет Дюше, ей 20 лет. Отец ее начальник отдела супрефектуры Фонтанелле-Конт. В настоящее время он в Париже. Я буду удивлен, если он не явится сюда, как только выйдут газеты. Чтобы обвинить вас? Возможно, не знаю. Но уж если произошло такое событие, если при таких неясных обстоятельствах убит человек, все становится очень сложным. Вы понимаете, что я хочу сказать? Теперь уже не может быть ничего естественного, очевидного или случайного. Каждый поступок, каждое слово приобретают тяжкий смысл. Уверяю вас, я в здравом уме. Да, бесспорно, понадобится время, пока я приведу в порядок свои мысли. Но теперь мне бы очень хотелось, чтобы вы знали, я ничего не скрываю и сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам доискаться правды. Аннет уже полгода работала на авеню Марсо, а я и не замечал ее присутствия, потому что мсье Жюль, ведущий персоналом, поручил ей работу в экспедиции, это на другом этаже, и захожу я туда редко. Однажды после обеденного перерыва, когда моя секретарша была больна, а мне нужно было срочно продиктовать важный доклад, мне прислали Аннет. Мы с ней проработали до 11 часов вечера, одни, в пустом здании. Считая себя виноватым в том, что из-за меня она осталась без ужина, я повел ее поужинать в один из ближайших ресторанов. Остальное и так понятно. У меня недавно перевалило за 40, а ей только 20. Она напоминает мне молодых девушек, с которыми я дружил в Сет и Монпелье. Я долго колебался. Сначала велел перевести ее в соседний кабинет, чтобы иметь возможность за ней понаблюдать. Навел справки. Мне сказали, что она скромная девушка, что раньше жила у тетки на улице Ламарк. А потом, поссорившись с ней, сняла маленькую квартирку на улице Коленкур. Это покажется вам смешным. Но я все-таки пошел прогуляться по улице Коленкур. Нашел ее окно на 5-м этаже и увидел на подоконниках горшки с геранью. Больше 3 месяцев я ничего не предпринимал. Потом, когда мы организовали филиал в Брюсселе, я отослал туда свою секретаршу, а на ее место взял Аннет. Ваша жена была в курсе дела? Я от нее ничего не скрывал, и она от меня тоже. У нее были любовники? Если я отвечу на этот вопрос утвердительно, может сложиться впечатление, что я хочу нарочно очернить ее. Умирая, люди остаются в нашем сознании безгрешными. Как она реагировала? Кристина? Сначала вовсе не реагировала, только смотрела на меня с какой-то жалостью. Бедный Адриен, вот и ты попался. Она спрашивала меня, как поживает малютка, так она ее называла. Еще не беременна? А что ты сделаешь, если это случится? Потребуешь развода? Мегре, нахмурив брови, пристально посмотрел на своего собеседника. — Она беременна? — спросил он. — Нет, ведь это легко проверить. — Она по-прежнему живет на улице Коленкур? — Да, в ее жизни ничего не изменилось. Я не обставлял ей квартиру, не покупал ни автомобиля, ни драгоценностей, ни мехов. На подоконнике, как и раньше, стоят горшки с геранью.